На Доноурова обрушилась радиолавина запоздалых новостей. Андрей перехватывал их из Москвы, Владивостока, Токио, Вашингтона, и хотя эти сообщения не адресовались Охотску, они имели к нему отношение. Из угрожающих, умоляющих, панических радиограмм Андрей воссоздавал пока еще пунктирную картину военных и политических событий на Дальнем Востоке. С волнением записывал он сообщения об уходе американцев, чехословаков с Дальнего Востока. Интервенты, помощники верховного правителя России, после его казни и разгрома его армии спешили покинуть Сибирь. Только Япония не желала уходить. Наоборот, она усилила численность своих войск, помогая белым генералам и атаманам. Под Читой японцы сражались плечо в плечо с атаманом Семеновым. Весной 20-го года они захватили Владивосток. Члены военного совета НРА Сергей Лазо, Алексей Луцкий, Всеволод Сибирцев были арестованы. Японцы передали их казачьему Исаулу Валерьяну Бочкареву. По его безумному приказу Лазо, Луцкого и Сибирцева живыми бросили в паровозную топку. Андрей записал радиограмму о гибели дальневосточных большевиков. Исаул Бочкарев», — повторил он фамилию неизвестного уссурийского казака. «Не хотел бы я встретиться с тобой на лесной тропе». Андрей не поверил бы, если бы сказали, что скоро его тропа схлестнется с тропой Бочкарева. С пачки радиограмм он отправился к Щербинину. Тот проводил заседание совета. «Что делать, если в Охотск придут японцы?» Этот вопрос вызывал разногласия среди партизан. Алексей Южаков настаивал на обороне города. Ему казалось постыдным уйти в тайгу без боя. Щербинин требовал уклоняться от столкновения с японцами и напоминал, что в Булгине сидит Елагин со своими головорезами и ждет японцев. «Елагин ликвидирует нас с помощью интервентов. Уж лучше уйдем в тайгу и сохраним свои силы. Предлагаю, не теряя времени, послать Нарочного в Якутск за помощью», — говорил Щербинин. Андрей показал ему радиограммы. «Только безумец может совершать такие злодеяния, но все равно отныне фамилия сжигателя живых людей войдет в анналы нашей революции. Обшаривай небо, Андрей, перехватывай все, что сумеешь. О появлении японцев нам необходимо знать как можно подробнее. Ты справляешься с работой? Где я там? Иногда засыпаю за рацией. Рекомендую в помощники Василия Козина. Я его радиоделу немножечко учил». Индирский предпочитал работать по ночам. Ночью легче допрашивать. Страху у арестованного больше. Всякая ерунда ловушкой чудится, он кожей начинает чувствовать опасность. Индирский выпустил изо рта красивые колечки табачного дыма. Дуглас Блейк слушал, почтительно улыбаясь, роговые очки плотно прикрывали его студеные глаза. Блейк умел слушать собеседника, и хотя Индирский все еще не ответил на его странное и очень рискованное предложение, был сосредоточенно внимателен. В ночном допросе есть страх и тайна, а поздний час обостряет ненависть, согласился Дуглас Блейк. Так и я жду вашего ответа. То, что вы предложили, называется изменой. Индирский выбил о край стола трубку. Что мне мешает арестовать вас, не понимаю. Измена большевикам еще не измена Отечеству. Я произнес Отечество с большой буквы, ибо за ним вижу Россию, а мое предложение на пользу Русской империи, сказал Блейк. Русская империя давно стала нашим воспоминанием. Так что же вам надо, мистер Блейк? Спросил Индирский. Господину Елагину и его людям надо быть в курсе всех дел в Охотске. О появлении японских военных кораблей, о планах Совета мы надеемся иметь самые свежие сведения. Ведь с приходом японцев елагинцы пустят в ход длинные ножи. В списке приговоренных к ножу вы второе лицо. Еще бы, воображаю.